Алло. Алло, здравствуйте. Да. Полина Анатольевна, это вы? Ага, а вы кто? Меня зовут Иванов Николай Александрович, специалист административного взыскания компании МБА «Финанс». Разговор записывается. По кредитной карте у Тинькофф Банка у вас погашена задолженность. Сумма задолженности составляет 7783 рубля 97 копеек. Сумма это не окончательная, банк требует погасить задолженность 21 апреля. Поступает платеж. Нет, я принципиально не собираюсь платить Тинькову ни копеечки. Причина ваших неоплат 91 день. Принципиальная позиция. Я вас не спрашиваю, какая у вас позиция, Я я спрашиваю, почему сказала, ваши что у неоплаты. меня причина, то, что у меня принципиальная позиция. У меня резко отрицательное отношение Это к не этому причина. банку. Я вас разве спрашиваю, я вам что, Я сказала, у меня спрашиваю, какая у вас резко позиция? отрицательное Причина вашей отношение к оплаты. этому банку. Я не собираюсь ему ни Я копейки не знаю, какие у вас платить. самоотношения с банком. Я Вот и спрашиваю все. причину вашей. Единственное, вот это причина. Все, другой причины Откуда это никакой причина? Я нет. вас причину спрашиваю. Никакой Если вы другой что, не знаете, что причины причина? нету, только это. Что только это? Причина. Причина не слышу вашей. Вот я только что озвучила. Если она вас не устраивает, это ваши Так проблемы. вы причем не одну, вы не одну не озвучили Это причину. значит твои проблемы, Иванов. А ты правда, Иванов, или Нет, не трындишь? твои. Правда ты, Иванов, или ты Хрен трындишь, что ты знает, да. Иванов? Вы Что ж вы там такие, врете, вы Полина своими Анатольевна, вы именами не сейчас знаете. называетесь. Че ты врешь? Оно, Нифига ты не нам по Иванов. закону нельзя ли своими именами не называться. Так что, Нельзя, да? все А верно. почему ж тогда Иванов все... Николай Александрович. Конечно, законов читаете. Да я знаю законы, поэтому... Ну вы все равно их всегда Вы только все нарушаете. Вас не знаете. останавливают законы Кто врать не и нарушает? вводить Нарушает законы в ты. заблуждение Нарушает клиентов и законы легко должники, вот такие, как вы вы, Полина начинаете Анатольевна, пугать например. всякими Вот вы инспекционными нарушаете. комиссиями, всякими приставами, О, начинается. судебными Понятно. приказами, которые можно отменить Уклонение от погашения совершенно задолженности вам спокойно. А вы пришли? говорите о том, что их можно Уклоняется. отменять судебные Даешь приказы. время, значит, Вот, и информацию вы банку этим самым предоставляете, что он действительно нарушаете выполняет закон, когда погашение задолженности. вводите заблуждение. Лишь по месту Ну, регистрации понятно, ты, зарегистрирован по короче, тому же такое же адресу. радио. Ты такое же радио, как все эти ваши МБАшки, да? Ясно. Ну, Он да. ученик Такое же 17-го ты класса радио. Тинькофф Сити, Бля-бля-бля. теряешь Ну, время, находясь понятно. по месту регистрации, он теряет все время, Гнусная скорее ты всего, отключается. сущность. Информацию о вашем Гнус. уклонении в банк мы предоставляем, гнус. то, что вы уклоняетесь. Сумма Гнус. задолженности у вас Иванов небольшая, гнус. но Гнус такой Иван суммы не Иванович. хотелось бы в дальнейшем Гнусавович, оказаться судимостью, но вы, гнусявчик. видимо, хотите. Поэтому Ну, а наш это ваш родственник обратно предъявляет Господи, требования тебе от полиции и по вашей себя не гражданской противно? области. По месту Кто тебя регистрации слушал бы? находитесь в ближайшее Что там, время. над тобой с Вас, плеткой скорее всего, стоят? По посчитают. хребту тебе Вас херачат, ведомо чтоб ты этот телефонным кодом скрипт приговор суд трындел, да? вместе с Если не кредитным взыскания протрындишь, получишь по задолженности. башке, да? Его Или по одобрит ваш день хребту, или по свидания. жопе. Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Гремев Алексей Игоревич, инспектор компании «Эверест». Все разговоры записываются. Слышите меня? Ага, только фамилию не поняла. Надежда Анатольевна, это вы? Вашу фамилию. Моя фамилия Веремьев. Еще раз. Веремьев. Еремьев? Да. Ну, давай дальше. Да, я, Надежда Анатольевна. Так, вы, да? У Ага. вас имеется задолженность перед МИК кредит. На Это... сегодняшний день сумма составляет 73 229 рублей. По какой причине вы не оплачиваете? Да, ну, такая причина весьма оригинальная, хочу сказать. Ну, скажите, какая? Не хочу Ну, вы сказали, оплачивать. оригинальная причина, вот скажите, Ну не так что? хотите просто? Ну да. Ну, понимаете, что ваша сумма не фиксирована, она растет у вас ежедневно. Да вот человек, У вас кто ей 213 мешает? дней просрочки. Кто ей мешает? Пусть пухнет. То есть добровольно вы выплачиваете, отказываетесь, правильно? Когда 213 сколько там дней, да? Ну да. Возвращайте меня уже обратно, Медкредитом. Пусть он там... Что вам делать? Ну, вы же по агентскому. Да-да-да. Ну, вот он обратно сейчас заберет корабль. Плохо вас слышу. Можете говорить погромче трубку? Я говорю, вернете меня обратно, или они заберут, как там, я не знаю. По 3 месяца где-то примерно можете договор агентский. В смысле на 3 месяца? Не понял вас. О, Господи, как же туго-то. Я говорю, агентский договор. Вам передал мне кредит, да, меня вам в пакете, да, там, да. С кучей остальных, таких же, как и я. Вот, 3 месяца обычно находится у вас вот этот агентский договор. Потом обратно этот кредитор себе забирает, или вы отдаете обратно. Ну, все. Потом он меня или опять еще кому-нибудь подсунет там по этому агентскому, или по цессии он меня продаст. В суд кредит вообще крайне редко ходит. Если даже пойдет, то есть он не пойдет, он приказ там какой-нибудь мне напишет, который я отменю, и все. Вы ошибаетесь, понимаете, что судом вы выплатите все штрафы, судебные издержки еще. Так он помимо до суда этой суммы, не дойдет. Которая еще и вырастет. Я еще 333-ю статью тогда применю, и все хотелки отметутся автоматически. Что еще раз? Что ж ты такой глухой? Или у тебя там просто фон такой, что ты заглушает? Или у тебя гарнитур на башке? Да вы тихо говорите. Когда я говорите, нормально говорю, громко. Очень даже... Я очень громко говорю и прям в трубку. Ну так вы отказываетесь добровольно платить? Ну да, я же сказал. Я еще столько тебе всего интересного рассказала, а ты там половину не расслышал, еще ко всему прочему. Хорошо, в таком случае я вам фиксирую необоснованный отказ. Информация о месте записи разговора будет предоставлена вашему кредитору. Конечно, в ряде да. Проверят, привет, вам передавай лояльность. Это. Так как на данный момент мы нарушили кредитный договор. Да, согласно да, 89 обязаны были строго соблюдать все пункты этого договора. Банк продолжит начислять вам неустойку согласно статье 330. А я по 333 все хотелки отменю. Есть такая 333, на досуге почитай. Ваша сумма увеличится в разы, понимаете? Всего доброго. Больше, чем в 3 не сможет. Что вы говорите? По закону. Больше, чем в 3 не может. Ну, выше, чем в 3 раза не может, конечно. Ну и все. 2,5. Вот, да, 19-го да. Года. Да, точно, точно. Запамятовала. Ну, вот и посчитайте. 2,5 плюс судебные издержки и штрафы. Какая сумма у вас там получится? Так вот, если в полном объеме все хотелки, тогда я буду платить издержки. А если под 303 не там отметут хотелки, тогда уже будет платить сам кредитор. Ну, через суд все равно гораздо больше суммы выплатить. Ну, короче, пусть он дойдет до суда, Господи. Это такой случай будет. Всего доброго, до свидания. Эксклюзивный. Давай. Пока. Алло. Ну. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Привет, привет. Меня слышно? Досудебный отдел ООО «Финпротект». Меня зовут Короленко Анна Викторовна. Ведется запись разговора. Ваш договор из «Амфокатурбозайм» был переуступлен, у «Финпротект» реквизиты поменялись. Звони по поводу вашего долга 30 300 рублей 28 копеек. Вы сегодня будете оплачивать, закрывать долг? Конечно, что ты. Почему, конечно? Вы деньги с целью возврата брали? Да. То есть вы по записи договора утверждаете, что разговора, деньги брали с целью возврата? Да. Угу. Хорошо, давайте данные сверим с вами. Живете ли? Работаете воспитателем в детском саду, правильно? Нет. Ничего не поменялось? Все поменялось. Угу. Все поменялось? Все давайте поменялось. Давайте тогда фиксируем, что именно, где да, живете, в каком адресе. Ну, что же вы испугались? Вы я не испугалась. Когда подписывали договор, я прекрасно понимали. Я мошенников если свои меняются... личные данные не распространяю. Вот и все. Мы вам звоним от лица вы компании, мошенники. Которому продали ваш договор. Потому что я все оплатила вот Финколлекту, а вы теперь какой-то Финпротект, косите под Финколлект. Вот и все. Финпротект совсем другая организация. Ну, конечно, да. Все прям даже не догадываются, откуда взялся у нас Финпротект. Ну, давайте не будем сейчас перебивать друг друга. Я не собираюсь с вами вступать в полемику. Собирайся, клади трубочку тогда. Клади тогда трубочку, мошенница. Зафиксируем отказ. Мошенница, зафиксируй, что вы мошенники. Вот это зафиксируем. Мы свяжемся позднее. Всего доброго. Пока. Алло. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Привет. Меня зовут Тимофеев Радзи Валерьевич, отдел по работе с задолженностью Офимпротект. Интересно, наш разговор записывается. Звоним по поводу вашего долга. У вас к оплате 33 595 рублей 26 копеек. Ваш договор с МФК Турбозайм был уступлен в Офимпротект. Реквизиты для оплаты изменились. Вы сумму подготовили для оплаты? А как ты тут туда-обратно попал? Интересно. Кто куда попал? Мой договор. Вам сообщали, как он куда попал? Так он был продан Финколлекту. Значит, этот Финпротект. Нет, он был продан Финколлекту. Мне уведомления приходило, реквизиты их приходили. У меня четкие документы есть. Значит, ничего, обратно продали первоначальному кредитору, и теперь они к вам перепродали, что ли, или как? Почему они меня тогда не уведомили? Тогда меня кредитор должен был опять уведомить, что он теперь еще кому-то. Уведомили вас, Надежда Анатольевна? Да нет у меня письма. Алло. Алло. Алло. Вы живы там? Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Привет, привет. Никитин Сергей Сергеевич. Никитин. Меня зовут Кристиан, служба взыскания. А договор из МФК Турбозайм был переуступлен в Финпротект. Реквизиты изменились. Разговор записывается. Хорошо, меня слышно. Ты, наверное, не проснулся еще. Да, так еле-еле. Кашу не поел с утра совсем. Я не люблю кашу, Надежда Анатольевна. Не любишь? 33 700. Значит, ты хлюпик какой-то, да? Такой дрищ. Кашу не любит он. Родными, быстрыми, но близкими. Кашку не любит он. Смотри на него, еще крепко ляется. Кашку не ест. Вот. А у вас все хорошо, ничего? А у тебя там как? Ты видишь, ты кашку не поел, еле язык ели свои. До свидания, до свидания. Пока-пока, пока-пока. Давай-давай, звони. Всем-всем звони, все ждут. Все записывают. Олег. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Остаюсь. Здравствуйте. Привет, привет. Мы с вами на «ты», Надежда Анатольевна. Что? Надежда Анатольевна. А вы кто? Я специалист компании МБА «Финансы». Зовут меня Татьяна Викторовна Викторенко. Разговор записывается. А вы? И что, как сильно крупный специалист? Или так, помельче? Подобную модель поведения будете поддерживать со своими сверстниками. А я, вот я вас не спросила, какую у меня модель поведения поддерживать. Ну, почему вы разговариваете со мной в параллель? Ситуация не изменится. Почему вы со мной в хамите? Вы не умеете разговаривать с клиентами. Вы совершенно никакой не специалист. Вы очень сильно себе льстите, что вы специалист. Вы не умеете в принципе диалог вести. Считаю. Я не считаю нужным. А я считаю нужным вам об этом намекнуть, чтобы вы впоследствии, раз так думаете. Екатерина Евгеньевна? Ага. Это компания МБА «Финансы», специалист Жуковского Алла Ивановна, ведется запись разговора. Ирина Евгеньевна, я вам звоню по поводу просроченного долга перед компанией «Платиза». 47 744 рубля следует оплатить. Долг вам на оплату кредитор предоставляет до 10 апреля. Вы намерены закрывать задолженность по займу? Ой, да нечем мне. А что, вы не работаете или что у вас случилось? Ну, при чем тут работать, не работает? Что, я должна последние деньги, что ли, отдавать? Ну, а вы с каким намерением брали этот займ? Вы его ну, как, не потратить? Вообще отдавать? Ну, я тратить отдавать рассчитывала. А я об этом не думала. Не думали? Не-а. Так, может, стоит уже подумать? Да не, зачем? Напрягать свой такой нежный, ну, прекрасный так мозг. Разговаривать, Екатерина Евгеньевна. А как почему надо с тобой разговаривать? Не хочу. О, давай ты раз мне поможешь. Ты мне, можешь помочь. Хочешь знать, как ты мне можешь помочь? Ты мне помочь позвонила? Я вам помогать не намерена. А, ты не помогать? А что, потрындеть позвонила, да? Сами себе. Потрындеть позвонила. Я думала, ты мне помогать собираешься. Ты потрындеть просто позвонила. Ну так неинтересно, если ты мне поможешь, то я с тобой настроюсь поговорить. Такими разговорами вы никак не решите. Ты думаешь, да? А я так не планировала, в принципе, решать.